447. Матерь Агни-йоги. Человек – это магнит. Магнитные свойства ауры проявляются в том, что светоносная аура привлекает к себе из окружающей ее среды элементы света, а темная – тьмы, усиливая этим притяжением и свои собственные энергии. Добрый извлекает и притягивает добро, злой – зло. Так аура возвышает или отемняет все, с чем входит в соприкосновение, возрастая в этом взаимодействии в силе своей. Этим путем растет и добро, и зло и в самом человеке, и вокруг него. Истинно одинокий подвижник может быть благословением для целой округи. Как срочно и спешно надо людям понять, какие светоносно-созидательные или разрушительные энергии носят они в себе, и как велика неизбежная ответственность их за все творимое ими, а также и то, что причина и следствие неотделимы, и пожинать неизбежно приходится от всех дел своих на земле.